Теперь перекусите. Спасибо, капитан. И все. Уже забыто. Уже говорят совсем о другом. Спендер, не отрываясь, следил за своими спутниками. Он не прикоснулся к своей порции, лежавшей в тарелке у него на коленях. Стало еще холоднее. Звезды придвинулись ближе, вспыхнули ярче. Если кто-нибудь начинал говорить чересчур громко, капитан отвечал в полголос, и они невольно понижали голос, стараясь подражать ему. Какой здесь чистый, необычный воздух! Спендер долго сидел и просто дышал, наслаждаясь его ароматом. В нем слилась бездна запахов. Он не мог угадать, каких — цветы, химические вещества, пыль, ветры. Или взять хоть тот раз в Нью-Йорке, когда я подцепил эту блондиночку, черт, забыл, как ее звали. «Гинни», — орал Бикс. Девчонка была что надо. Спендер весь сжался. У него задрожали руки. Глаза беспокойно дергались под тонкими прозрачными веками. «Вот Гинни и говорит мне», — продолжал Бикс. Раздался дружный хохот. «Ну, я ей и вмазал!» — выкрикнул Бикс, не выпуская из рук бутылки. Спендер отставил свою тарелку в сторону, прислушался к шепоту прохладного ветерка, полюбовался белыми марсианскими зданиями, точно холодные льдины на дне высохшего моря. «Девчонка, блеск!» — Бикс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. «Сколько их перебрал, такой не попадалось!» В воздухе стоял резкий запах потного тела Бикса. Спендер дал костру потухнуть. — Эй, Спендер, уснул, что ли? Подкинь дров! — крикнул Бикс и снова присосался к бутылке. — Ну так вот, однажды ночью мы с Гинни... Один из космонавтов по фамилии Шенки принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку так, что пыль столбом поднялась. «Эх!» — вопил он. «Живем!» «О-го-го-го-го!» — горланили остальные, отбросив пустые тарелки. Трое стояли в ряд и задрыгали ногами наподобие девиц из варьете, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик и гладко выбритые молодые щеки. Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря. Огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер. Шум и гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то слюнявил губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой, еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Бикс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками. — Командир, присоединяйтесь! — крикнул Чероки капитану и затянул песню. Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал: «Бедняга, что за ночь? Не ведают они, что творят. Им ведь перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично хотя бы первые дни. Хватит». Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость. Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного, и лицо ничуть не вспотело. Аккордеон, гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, лязг посуды, хохот! Бикс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой 6 пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук. «Я нарекаю тебя!» — заплетающимся языком бормотал Бикс. нарекаю тебя именем Бикс. Бикс, канал Бигза. Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться, Спендер вскочил на ноги, прыгнул через костер и подбежал к Биксу. Он ударил Бикса сперва по зубам, потом в ухо. Бикс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Бикс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки. «Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что?» — допытывались они. Бикс выбрался на берег и встал на ноги. Вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держат. «Так», — сказал он и шагнул вперед. «Прекратить!» — рявкнул капитан Уайлдер. Спендера выпустили. Бикс замер, глядя на капитана. «Ладно, Бикс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться. Спендер, пойдемте со мной». Веселье возобновилось. Уайлдер отошел в сторону и обернулся к Спендеру. «Может быть, вы объясните, в чем дело?» — сказал он. Спендер смотрел на канал. «Не знаю. Мне стало стыдно. За Бикс, за всех нас, за этот Содом. Господи, какое безобразие! Путешествие было долгое. Надо же им отвести душу. Но где уважение, командир? Где чувство пристойности?» «Вы устали, Спендер, и смотрите на вещи иначе, чем они. Уплатите штраф $50. «Слушаюсь, командир». «Но уж очень неприятно, когда подумаешь, что они видят, как мы дураков корчим». «Они? Марсиане, будь то живые или мертвые, все равно». «Безусловно, мертвые», — ответил капитан. «Вы думаете, они знают, что мы здесь? Разве старое не знает всегда о появлении нового?» «Пожалуй. Можно подумать, что вы верите в духов». «Я верю в вещи, сделанные трудом. А все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы и дома, и книги, наверное, есть, и широкие каналы, башни с часами, стойла, ну пусть не для лошадей, но все-таки для каких-то домашних животных, скажем, даже с 12 ногами, причем мы знаем, куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались, к ним прикасались, их употребляли много столетий. Спросите меня, верю ли я в душу вещей, вложенную в них теми, кто ими пользовался. Я скажу «да». А они здесь, вокруг нас, вещи, у которых было свое назначение, горы, у которых были свои имена. Пользуясь этими вещами, мы всегда неизбежно будем чувствовать себя неловко. И названия гор будут звучать для нас как-то не так. Мы их окрестим, а старые-то названия никуда не делись, существуют где-то во времени. Для кого-то здешние горы, представления о них были связаны именно с теми названиями. Названия, которые мы дадим каналам, городам, вершинам, скатятся с них, как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом, настоящего общения никогда не будет. В конце концов, это доведет нас до бешенства, и знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим его по своему вкусу. «Мы не разрушим Марс», — сказал капитан. «Он слишком велик и великолепен». «Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не развернешь коммерции. Но Египет всего лишь клочок нашей планеты, а здесь все древность, все непохожее.